Глава 29. Ар-Алани отметила про себя, что редко какое слово вмещает в себя столько враждебности, отчаяния и вопиющей несправедливости. Но в одном единственном уместилось все это, и даже больше. Изгнание. Она подняла глаза на собеседников. Верховный генерал Ба Киф восседал в своем кресле с привычно нейтральным выражением, по которому ничего невозможно было понять. На лице Трауна, который молча приткнулся возле другого края стола, было написано неясное смятение, в глазах мелькала мольба. О чем? Чтобы она поняла его? Может, чтобы посочувствовала? «Лишь бы не о прощении», — мрачно подумала Ар-Алани. Она не была расположена впустую разбрасываться своим прощением, ведь он не сделал ничего плохого. Ар-Алани внимательно посмотрела на Ба Кифа. «Сэр, это в корне неправильно», — сказала она. «Абсолютно и безоговорочно. Старший капитан Траун заслужил повышение, новую орденскую цепь в дополнение к старым и благодарность всех и каждого из 9 правящих и 40 великих семей». «Чем же вам не угодило это решение об изгнании?» — вежливо поинтересовался Ба Киф. «Что вы в нем увидели?» «Враждебность», — ответила Ар-Алани. «Унижение», — она перевела взгляд на Трауна. «Месть». «Хорошо», — кивнул генерал. «Именно это и было на уме у Синдикуры, когда она утверждала приговор». Он помолчал. «Именно в это они должны верить и в дальнейшем». Ар-Алани нахмурилась, еще пристальнее вглядываясь в лицо Трауна. Первое впечатление ее не обмануло. Он и впрямь ожидал понимания, но понимание не его невзгод, а чего-то совсем иного. «А, ну тогда все ясно», — процедила она. «Не хотите приподнять завесу с обзорного экрана?» «Другого выхода у нас не было», — сообщил Ба Киф, не повышая голоса. Синдикуре нужно было кого-то распять, повесив на него вину за действия на восходе. «Эти самые действия на восходе спасли доминацию», — безапелляционно возразила Ар-Алани. «Вам это известно так же, как и мне». «Да, на какое-то время спасли», — согласился генерал. «И я знаю, что многие в Синдикуре считают так же, но личное мнение и итог голосования бывает не совпадают. Целостность доминации дала трещину. Между 9 правящими и 40 великими семьями остались нерешенными серьезные разногласия. Возложение вины на Трауна было единственным способом сплотить их, чтобы все обиженные сохранили лицо и потешили свое самолюбие. Иначе мы не уберегли бы доминацию». «Можно было найти другой выход», — проговорила Ар-Алани. «Если нужно было на кого-то повесить вину, они могли выбрать любого из нас». «Они так и сделали», — тихо сказал Траун. Ар-Алани хмуро уставилась на него. «Что?» «Он имеет в виду, они и выбрали», — пояснил Ба Киф. «Всех вас с копом». Ар-Алани перевела взгляд на верховного генерала. «Ничего не понимаю». Ба Киф вздохнул. «Весомая фракция аристократов ратовала за то, чтобы привлечь к ответственности всех командиров и старших офицеров из близкого круга Трауна», — ответил генерал. «Вас, Вутроу, Самакра, Зиинду, Роску», — он фыркнул. «Некоторые даже порывались притянуть Талиас Че-Ри. Суть в том, что когда мы предложили Трауна в качестве главной мишени для утоления их чувств гнева и стыда, мы смогли добиться, чтобы вас оставили в покое». «Сравните это с игрой в тактику», — посоветовал Траун. «Верховный генерал пожертвовал ночным драконом, чтобы спасти норных львов и безголосых птиц. Постойте! Ар-Алани пригвоздила старшего по званию жестким взглядом, внезапно осознав главную деталь услышанного. «Так это вы придумали?» «Я?» — признал Ба-Киф, спокойно выдержав ее взгляд. «Адмирал, угроза, которую представляют Гриски, не искоренена. Вы и сами это знаете. Нам нужно, чтобы вы и остальные сохранили свои высокие посты на тот случай, если снова понадобится защитить доминацию. И поэтому вы отдали его аристократам на растерзание?» — рявкнула она. «Согласились изгнать главного защитника доминации, чтобы он остаток жизни прозябал на затерянной планете?» «Ну, не совсем», — генерал подал Трауну знак. «Старший капитан, свою часть замысла расскажите сами». «Вы наверняка в курсе», — произнес тот, «что после боя над Восходом Совет отправил Реющий Ястреб на границу с низшим космосом, чтобы по возможности найти сведения о местопребывании Грисков и поискать их пособников, о которых рассказал вам генерал Йив», — добавил Ба-Киф. Ар-Алани кивнула. Трауна отослали подальше на поиски Грисков и прочих врагов, а заодно, чтобы не мозолил глаза, пока решается его судьба. В который раз? «Вы что-то нашли?» — спросила она. «Нет. Что касается Грисков и их приспешников, ничего не нашел», — признал Траун. «Но мы узнали другие тревожные новости. Насколько мне известно, вы читали отчет старшего капитана Трауна о его встрече с генералом Энакином Скайуокером из Галактической Республики», — сказал Ба-Киф. «В тот период Республика боролась с рядом фракций, которые называли себя сепаратисты. Во время последней экспедиции Реющий Ястреб наткнулся на группу беженцев из некой расы неймодианцев. По их словам, война закончилась». «Рада за них», — бросила Ар-Алани. «Кто победил?» «Если послушать неймодианцев, то никто», — ответил Траун. «По всей видимости, сепаратистов разгромили, или они сами разбежались, когда вся их верхушка была уничтожена. Но республика тоже не устояла, и ей на смену пришло новое правительство, которое объявило себя Галактической империей». «Ну и их тоже можно поздравить». «Наверное», — отмахнулась она. «Нам-то что?» По разговорам с генералом Скайуокером неоднократно становилось ясно, что республика разрозненна и слаба, — сообщил Траун. Ее правительство состояло из множества фракций, защищавших интересы различающихся между собой народцев, отчего она никак не могла определиться, каким путем идти. Империя, наоборот, объединена фигурой верховного главнокомандующего и общим курсом. «Прямо генерал Йив со своими некордунами», — поежившись, сказала Ар-Алани. «Мы ожидаем каких-то проблем от этой империи в будущем?» «Не исключено», — подтвердил Ба-Киф. «Но там же мы можем найти и подсказку», — он воздел руку к потолку. «Адмирал, Гриски где-то затаились, а у нас нет исторического опыта борьбы с подобным врагом. С боевыми кораблями и вооружениями еще можно разобраться, но интриги инородцев, которые отравляют самое сердце доминации и провоцируют распри, нам непривычны. Недавнюю атаку мы отразили, но мы знаем, что на этом дело не закончится. Поэтому старший капитан отправляется в подставное изгнание», — заключила Ар-Алани, наконец-то уяснив всю картину. «А на самом деле он собирается в эту империю, чтобы перенять опыт ее правителя?» «Мы на это рассчитываем», — ответил Траун. «Естественно, все должно выглядеть не так откровенно. Синдикура ни за что не разрешила бы вступать в контакт с чужим правительством», — он слабо улыбнулся. «Уж точно не ходячей дипломатической катастрофе в моем лице». «Вы же видели, как бурно они отреагировали на краткосрочный военный союз с Пакко, шваками и горвианцами», — напомнил Ба-Киф. «Услышь они нашу новую идею, то просто лопнули бы от негодования». «Да уж», — пробормотала Ар-Алани. По крайней мере, это не нуждалось в дополнительных объяснениях. «И какой у вас план? Траун будет торчать на необитаемой планете, пока Империя не соизволит наткнуться на него там?» «В общих чертах, да», — подтвердил генерал. «Серьезно?» — нахмурилась она. Ответ больше походил на шутку. «Вы наугад выберете одну из бесчисленных систем и планет и сложите ручки в ожидании неизвестно чего?» «Ну не совсем уж наугад», — с улыбкой поправил ее Траун. «Мы выявили и нанесли на карту несколько торговых маршрутов и сетей связи, которые навели нас на самые вероятные варианты. Плюс кто-нибудь будет наблюдать с безопасного расстояния», — добавил Бак-Киф. «Если в течение нескольких недель никто не объявится, соберем пожитки и переедем на следующую по списку планету». «Как-то это ненадежно», — заметила Ар-Алани. «А если Империя все-таки наткнется на вас, что дальше?» «Я не сомневаюсь, что генерал Скайуокер вспомнит меня. Если он пережил ту войну, конечно же», — ответил Траун. «Если же его больше нет, то наверняка остались те, кто хранит добрую память о нем, чтобы выслушать мою просьбу. А потом я соберу об Империи все доступные сведения и вернусь, чтобы представить их, разумеется, негласно, верховному генералу Бак-Кифу и Совету», — пояснил он. «Учитывая все обстоятельства, я буду отсутствовать примерно несколько месяцев, самое большее — год». «Надеюсь, все получится», — протянула Ар-Алани. «Как бы то ни было, спасибо, что посвятили меня в свои планы». «Всегда пожалуйста», — ответил генерал. «Но не тешьте себя иллюзией, что вы удостоились этого за красивые глаза. По нынешним временам вы одна из самых знаменитых и влиятельных офицеров флота экспансии и обороны. Нам вовсе не хотелось, чтобы вы подняли шум с требованием вернуть Трауна из изгнания». Ар-Алани невинно захлопала глазами. «Да неужто я на такое способна?» «Еще как способны», — заверил ее Бак-Киф. «А теперь нам с Трауном понадобится еще несколько минут, чтобы окончательно обсудить детали. Он полетит на Парале. Я сообщу вам время отбытия. Вдруг вы захотите его проводить?» «Спасибо. Обязательно провожу», — поднявшись, Ар-Алани посмотрела на Трауна. «Вот тогда и попрощаемся, Траун. Не вздумайте улетать, не дождавшись меня». «Не улечу», — пообещал он. «Друзья так не поступают». В конце, как и в самом начале, их было только двое. Размышляя о прошлом, Бак-Киф с Трауном готовились к неопределенному будущему. Генерал молча смотрел, как Траун листает утвержденный советом список инвентаря, удовлетворенно кивая при виде каждого пункта. Бак-Киф отстраненно подумал, что договоренность Ар-Алани с генералом Йивом о его собственной высылке подвернулась как нельзя кстати. Это помогло им определиться с ресурсами, которые могут понадобиться изгнаннику. Само собой, в отличие от Йива, Траун покидает доминацию ненадолго, но неугомонные аристократы должны вбить себе в голову, будто он изгнан навсегда. Наконец Траун поднял глаза. «Я получу отличное подспорье», — сказал он, возвращая Квестис. «Спасибо. По-моему, это нам нужно вас благодарить, а не наоборот», — ответил Бак-Киф. Траун пожал плечами. «Я выполняю свой долг, как и все остальные». «Да», — буркнул генерал, — «позволю себе постороннее замечание. Когда вы попросили у патриарха Ламиова артефакт из четвертого хранилища, мы подумали, что вы хотите взять тот самый образец. Можете себе представить, как мне полегчало, когда я узнал, что речь идет о генераторе гравитационного поля, а не о солнечной буре?» «За этим бы тоже дело не стало», — заметил Траун. «Если бы я счел, что для разгрома Джикстаса нужна солнечная буря, то без раздумий задействовал бы ее. «Даже если бы это погубило восход?» Взгляд Трауна будто бы сосредоточился на чем-то далеком за спиной Ба Кифа. «Сэр, моя работа — защищать доминацию и ее жителей», — тихо сказал он. «И к этой цели я буду стремиться любой ценой». У генерала вдоль позвоночника пробежал холодок. Любой ценой. На Хаксиме произошло нечто, в чем Траун принял деятельное участие, но никто так и не рассказал о том, что же там произошло на самом деле, ни Ба Кифу, ни Совету, ни Синдикуре. Что-то явно очень важное, взрывное, вопиющее. Детали знал старший капитан Самакра, так же, как и вся смена офицеров с мостика Реющего Ястреба. Талиас с Че Ри тоже знали. Очевидно, и старший капитан Зиинда была в курсе, и если донесения о ее долгих переговорах с адмиралом Ар-Алани не врали, то и адмирал тоже. Но ни один из них не проронил ни слова и вряд ли проговорится в будущем, даже ценой собственной карьеры. Осознавал ли Траун всю глубину преданности, которую он взрастил в своих соратниках? Зная Трауна, скорее всего, нет. «Я понимаю», — кивнул Ба Киф, откладывая квестис в сторону. «Полагаю, вы готовы к отлету. Тем не менее, должен признать, что всегда мечтал увидеть вас в белом адмиральском мундире. Наверное, уже не доведется». «Это заведомо несбыточная мечта», — сухо произнес Траун. «Кто в своем уме сделает меня адмиралом?» «Пожалуй, никто», — вздохнул Ба Киф. «Еще один момент. Даже два». Выдвинув ящик стола, он достал оттуда четырехконечную медаль, которую Траун много лет назад получил на почетной церемонии семьи Стайбла. Верховный адмирал Джа Фоск успел забрать ее перед тем, как все остальные медали и орденские цепи сдали на хранение, пояснил он, протягивая награду через стол. «Мы подумали, вы не откажетесь взять ее с собой». Взяв медаль, Траун бережно уложил ее на ладони и с секунду молча созерцал ее. Потом поднял глаза и вернул награду генералу. «Спасибо», — сказал Траун. «Если вы не против, я предпочел бы, чтобы вы сохранили ее до моего возвращения. Может, статься, путь мой будет тернистым. Не хотелось бы потерять ее на каком-нибудь ухабе». «Воля ваша», — произнес Ба Киф, забирая награду и пряча ее обратно в стол. «Кстати, я не только не против, но и почту за честь хранить ее. Впрочем, другую вещицу советую вам все-таки взять с собой». Он немного помедлил, поняв, что перегибает палку с драматизмом, и достал из ящика хорошо знакомое двойное кольцо. «Воспитательница Талиас просила передать его вам», сообщил генерал, снова протягивая руку над столом. «Это подарок от Уингали Фуа Мароксаа в знак благодарности от него лично, от его малого клана и от всего народа Паккаш». Траун еще с секунду стоял не шелохнувшись, и на его лице отражались самые разнообразные эмоции. Затем, с тем же почтением, с каким он обращался с медалью семьи Стайбла, он взял кольцо. «Я его не заслужил», — до странности неуверенно проговорил он. «Уингали и его сородичи сделали для собственной защиты и защиты Восхода больше, чем я». Глубоко вдохнув, он продел два пальца правой руки в парные кольца. «Но во имя чистых помыслов дарителя я принимаю его со смиренной благодарностью». «И правильно», — поддержал его Ба Киф, чувствуя небольшое облегчение. Он не представлял, как бы сказал Уингали, что Траун отверг священный символ его народа. Уже не говоря о том, как после такого известия смотреть в глаза Талиас. «Полагаю, на этом все», — подвел он итог, взглянув на хронометр. У нас еще есть время на прощальный ужин. С вашего позволения, я бы хотел поужинать один, сказал Траун. Здесь неподалеку есть заведение, в котором мы с Трассом проводили много времени. Я хочу посвятить последний вечер на Цилле памяти о нем. Траун коротко, меланхолично улыбнулся. Трасс научил меня, что для отвлечения или перенаправления внимания противника очень действенны театральные приемы. Когда вы в первый раз рассказали о своей идее мне и верховному адмиралу Джа Фоску, я сразу же вспомнил его слова и подивился, как она вписывается в оба аспекта. Брат гордился бы нами. «Думаю, да», — согласился Ба Киф, склонив подбородок к груди. «Это очень лестный комплимент. Спасибо». «Пожалуйста», — обронил Траун, поднимаясь с кресла. «Я скоро вернусь». «Не торопитесь», — разрешил генерал. «Полетим, когда вы скажете, что готовы». «Спасибо», — кивнув на прощание, Траун вышел из кабинета. Ба Киф еще секунду смотрел на закрывшуюся за ним дверь. В его голове звенели слова Трауна. «К этой цели я буду стремиться любой ценой». Оставалось лишь надеяться, что в конечном итоге, какой бы высокой ни была эта цена, она не окажется непосильной.